Глава 63. «Вы не понимаете, что вы делаете!» – закричал Бент. Чарльз и Маджи будто не слышали его. Чарльз держал уздечку, надетую на одного из мулов из загона. Маджи, сидя на резвой гнедой, потянул за конец веревки, проверяя ее прочность. Веревка была привязана к ветке пекана, нависающей над Вермиллион Крик. На северо-западе по голубому небу плыли легкие белые облачка. Казалось, что уже наступило лето. «Наклони голову», – велел Маджи. Бент отказался. По его заросшим щекам текли слезы. «То, что вы хотите совершить, это преступление». Чарльз уже устал от причитания этого человека. Он посмотрел на Маджи и сбил с головы Бента цилиндр. Цилиндр упал в ручье вниз донышком, и бурное течение тут же подхватило его. Маджи схватил Бента за волосы, пригнул его голову и накинул петлю, а потом одним резким движением затянул ее. Из разорванной мочки уха все еще сочилась кровь. Рана на левой ноге пропитала штанину. Теперь Бент визгливо кричал, проклиная врагов и упиваясь жалостью к самому себе. «Ты просто жалкая, невежественная быдло!» Повернулся он к Чарльзу. «Ты лишаешь нацию величайшего военного гения! Ты и этот вульгарный негр!» «Ну и ну!» Пробормотал Маджи, слишком изумленный, чтобы разозлиться. Бент отчаянно затряс головой, как будто мог таким образом избавиться от петли. «Вы не можете этого сделать! Не можете лишить мир нового Бонапарта!» Он кричал так громко, что перепугал красных кардиналов, летающих вдоль ручья. Чарльз достал из кобуры кольт, взвел курок и поднес револьвер к губам Бента. «Заткнись!» Он посмотрел в сторону вискового ранчо, опасаясь, что крики долетят туда, а этого ему совсем не хотелось. И Гус, и эта несчастная индианка уже без того достаточно настрадались. Бент увидел его решительный взгляд и попытался совладать с собой. Он прикусил губу, но слезы продолжали катиться из глаз. Ветка дерева отбрасывала темную тень на лицо Чарльза. Он совсем не хотел этого делать. С него было уже довольно убийств. Но он напомнил себе, что Бент – это не только его личный долг. Он должен был сделать это ради Ори и Джорджа, особенно ради Джорджа и его жены. Он должен был сделать это ради женщины зеленой травы, и бог знает, скольких еще, кого Бент погубил за эти 25 лет. Чарльз отошел от мула. «Вы не можете! Военный гений – это редкий дар!» Чарльз сунул кольт обратно в кобуру, согнул пальцы правой руки и потер ими ладонь. Над ручьем суматошно летали два красных кардинала, самец и самка, напуганные криками. «Вы убиваете Бонапарта!» Чарльз поднял руку, последний раз взглянул на Бента, чтобы убедиться, что он реален, и хлопнул мула по крупу. Звук получился очень громким. Гнедая вскинула голову, и Маджи пришлось изо всех сил натянуть поводья, когда мул рванулся с места. Веревка натянулась, и ветка пекана затрещала от веса Бента. Казалось, что Бент смотрит сверху на Чарльза, но он был уже мертв. Тень от его тела медленно скользила по лицу Чарльза взад и вперед, пока тот не отвернулся, не в силах больше выносить это зрелище. «Я поймаю мула. Лучше я», – мягко откликнулся Маджи. «А ты возвращайся к своему малышу». Чарльз сидел на бочонке из-под гвоздей и в догорающем свете оранжевого заката смотрел на ручей. Он допил остатки кофе, сваренного Маджи. Еще Маджи зарезал и пожарил курицу, но Чарльзу совсем не хотелось есть. Вместо темной воды ручья, испещренной цветными огоньками, он все еще видел глаза Бента за секунду до того, как затянутая петля сыграла свою последнюю ноту. Эти глаза словно стали зеркалом его собственной жизни. Бент с его слепой жаждой мщения был похож на него самого, как неунизительно это звучало. Он сам был ничуть не лучше этого безумца. Чарльз выплеснул на землю кофейную гущу и ушел в дом. Он прошел через главную комнату, откинул одеяло, заменявшее дверь, и увидел своего мальчика. Тот спал на кровати, на старом матрасе, набитом соломой. Чарльз подошел к нему. Даже во сне у Гуса был измученный, встревоженный вид. Он осторожно коснулся все еще кровоточащего пореза на левой щеке мальчика. Ребенок застонал и перевернулся на другой бок. Чарльз поспешно отдернул руку, а потом вышел из спальни, снова опустив красное одеяло. Серая сова сидел за столом, как всегда завернувшись в свое одеяло и устремив взгляд куда-то вдаль. Маджи устроился на стуле, опустив ноги на другой, стоявший рядом. Он грыз черствый сухарь, разложив перед собой свою тренировочную колоду карт. Женщина зеленой травы сидела на бочонке из-под гвоздей. Глаза ее были опущены, руки безвольно лежали на коленях. Она казалась постаревшей, измученной и полной отчаяния. Когда Чарльз вернулся в дом, она держала в руках бутылку. Он забрал у нее виски, снова вышел на крыльцо и вылил содержимое на землю. Потом проделал то же самое со всеми бутылками из бара. Выйдя от сына, он подошел к индианке. Она подняла голову, и Чарльз увидел тень той юной цветущей девушки, которая слушала, как Шрам играл для нее на флейте, с дерзкой уверенностью в том, что весь мир и все мужчины в нем принадлежат ей, и она может выбрать любого, кого захочет. Он вспомнил, какие влюбленные взгляды бросала она на него в ту зиму, что он провел в деревне Черного Котла. И от этих воспоминаний ему почему-то стало больно. «Как ты сюда попала?» – спросил он на ее языке. Она покачала головой и заплакала. «Расскажи мне, женщина зеленой травы». «Я послушала обещание. Обещание и ложь белого человека. Я попробовала крепкое питье, которое он мне дал, и захотела еще». «Это был Бент?» «Мистер Глин. Бент убил его». Чарльз смутно припомнил убогого торговца с таким же именем, которого они с Джексоном встретили на дороге. Без сомнения, это был тот самый человек. «Дай мне взглянуть на повязку». В том, как она приподняла подол кожаного платья, мелькнуло отражение ее прежней девичьей стыдливости. На повязке проступило немного крови, но ее можно было не менять до утра. Женщина зеленой травы могла наступать на раненую ногу, хотя, наверное, ей было очень больно. Это снова заставило его подумать о той обязанности, которая теперь стала неизбежной. «Я должен отвести тебя обратно к настоящим людям». Серая сова настороженно выпрямился на стуле и с тревогой посмотрел на него. В глазах девушки мелькнул страх. «Нет, они будут презирать меня. То, что я делала, слишком постыдно». Чарльз покачал головой. «Нет в Божьем мире мужчины или женщины, которые не нуждались бы в прощении за что-то. Ближайшая отсюда – деревня Красного Медведя. Я отвезу тебя туда и поговорю с вождем». Она хотела возразить, но промолчала. Серая сова тоже ничего не сказал. Очевидная идея показалась ему разумной. Маджи собрал карты вместе и выровнял колоду. «Как я рад, что мы наконец уберемся отсюда. Дурное место. Мы с Серой совой повезем девушку», — сказал ему Чарльз. «А тебя я попрошу посадить гуса на одного из мулов и скакать прямо в Форт Ливенворт к бригадному генералу Дункану. Сделаешь?» «Не знаю, Чарли», — нахмурился Маджи. «Не хочу я отпускать тебя обратно к этим индейцам без своего собственного колдуна. Тот шаман, свистящая змея, наверняка до сих пор не успокоился». «Ничего с нами не случится». Чарльз совсем не был в этом уверен. Напротив, новая встреча с шаенами тревожила его, но долг оставался долгом. «Мы обернемся туда и обратно за час. А теперь послушай меня. Из Ливенворта ты должен отправить телеграмму от моего имени. В соседней комнате я видел бумагу. Я напишу текст». «Ладно», — согласился Маджи. Чарльз чувствовал себя словно выжженным изнутри. Он подошел к двери, распахнул ее и посмотрел на тысячи звезд, сиявших ярче обычного на безоблачном небе, и подумал о висячей дороге. В этом году он чуть было не отправился по ней. Он так устал. «Господи, как же хочется курить», — пробормотал он. Утром он написал текст телеграммы и проследил за тем, чтобы Маджи аккуратно спрятал листок в переметную сумму вместе с кремниевым пистолетом, мешочком пороха и коробкой фальшивых пуль. Потом он вынул висящий на стене портрет из рамы и свернул полотно в рулон. Холст был сухим и хрупким. Один угол оторвался. Он осторожно связал картину кожаным ремешком. Из одеяла, выстиранного и высушенного на ограде загона, он вырезал большой квадрат с разрезом посередине, смастерив таким образом маленькое пончо для гуса на манер своего собственного. Потом посадил мальчика на мула, накрытого привязанной к поводьям попоной. Лишней сбруи в конюшне не оказалось. Гус был похож на маленького старичка, бледного и испуганного. «Обними папу», – попросил Чарльз. Мальчик глубоко и протяжно вздохнул. Он все еще был насторожен. В его глазах мелькнула боль. Чарльз сам обнял его. «Все будет хорошо, малыш. Скоро я приеду к дяде Джеку, и все будет хорошо. Но он не был в этом уверен. Могли понадобиться месяцы, а то и годы заботы и любви, чтобы исцелить мальчика. А скрытые шрамы могли так никогда и не зажить. Он еще раз порывисто обнял сына, прижав к себе его хрупкое тельце. Гус осторожно положил руку на его голову, но через мгновение отдернул ее. На его спокойном лице не отразилось никаких чувств. Что ж, даже это короткое прикосновение уже было началом. «Береги его», – строго сказал Чарльз Маджи-чародею. «Не беспокойся», – ответил тот. Чарльз и Сиресова смотрели им вслед, пока мальчик и солдат не исчезли за туманным горизонтом на северо-востоке. Индеец помог Чарльзу выдернуть две жерди из ограды загона и обтесал их ржавым топором. Потом они вдвоем соорудили волокуши для женщины зеленой травы. День снова был солнечный, дул легкий свежий ветерок. Когда мужчины несли ее к волокушам, женщина зеленой травы не произнесла ни слова. Чарльз уже оседлал дьявола. Накануне поздно вечером они привели к ранчо своих лошадей. Для этого пришлось пройти мимо трупа Бента. Стервятники уже принялись за американского Бонапарта и превратили его одежду в окровавленные лохмотья. «Дурное место», – сказал серая сова, садясь на свою лошадь. «Я рад уехать. Ты пока тащи волокушу вдоль ручья, вон к тем дубам. Я догоню вас через несколько минут». Серая сова тронулся с места, ведя рядом мула. Женщина зеленой травы тихо вскрикнула, когда волокуши наехали на острый камень. Серая сова оглянулся на нее с виноватым видом. Его лошадь побрела дальше. Девушка придерживала раненую ногу и смотрела в небо. Чарльз занес в дом ржавый топор. Одним ударом разбил в щепки бочонок из-под гвоздей. Потом разрубил стол и два стула. Размашистые удары отдавались в руках острой болью. Он сложил все деревянные обломки вместе и черкнул одной из немногих оставшихся у него спичек. Когда он уезжал, за его спиной уже вовсю пылало висковое ранчо. Они подъехали к деревне Красного Медведя на берегу Суитуотер под проливным дождем. На этот раз никто не пытался угрожать Чарльзу, а те немногие индейцы, что выглядывали из степи, чтобы посмотреть, кто приехал, тут же прятались внутрь, потому что не забыли белого бородача, который командовал черным колдуном. Правда, в этот раз колдуна с ним не было, но колдовство наверняка еще действовало. Свистящей змеи нигде не было видно. Они передали женщину зеленой травы под опеку жены Красного Медведя, толстой беззубой шаенки. Женщина зеленой травы была не из их деревни, но вождь о ней слышал. «Она пойдет с нами до форта Белых», – сказал Красный Медведь в своем типе. Чарльз сидел у огня и костяной ложкой ел какое-то тушеное мясо. Из чего оно было приготовлено, его больше не интересовало. «Ты собираешься сдаться военным?» – спросил он. «Да», – решил после долгих размышлений и совета с остальными. «Если мы не сдадимся, или мы умрем от голода, или нас убьют. Все в деревне согласны с этим, кроме восьми воинов из клана собак. Они сдаваться не хотят. Я сказал, что не поведу на смерть стариков и младенцев только ради того, чтобы сохранить честь их клана. Да, мою гордость это тоже ранит. Когда-то и я был храбрым воином. Но я давно понял, что храбрость и мудрость не всегда шагают рядом. Жизнь дороже гордости». Чарльз вытер жир с губ и ничего не ответил. Он не спал уже 24 часа, но нужно было ехать. Красный Медведь тоже так думал. «Воины-собаки знают, что ты здесь. Они гневаются». Значит, разумнее всего было поскорее убраться из деревни. Чарльз церемонно поблагодарил добрую жену Красного Медведя и самого вождя за гостеприимство. Сказал, что хотел бы попрощаться и с женщиной зеленой травы. Жена вождя отвела его в соседнее типи, где устроила девушку. Индианка лежала рядом с маленьким костром, закутавшись в бизонью шкуру и опираясь спиной на шерстяную подушку. Чарльз взял ее за руку. «С тобой все будет хорошо». Опухшие глаза снова наполнились слезами. «Ни один мужчина больше никогда не возьмет меня. Я так тебя люблю. Мне бы очень хотелось, чтобы ты хоть раз лег со мной». «Мне бы тоже этого хотелось». Чарльз наклонился, придерживая бороду, и легко поцеловал ее в губы. Девушка тихо заплакала, и он почувствовал, как она дрожит. Он погладил ее лицо, потом выпрямился и вышел под косой дождь. Сквозь прозрачные облака начали просвечивать звезды. Красный медведь проводил Чарльза и серую сову до края деревни, потом повернул назад. Крепчавший ветер трепал бороду Чарльза. Он похлопал дьявола по холке, взглянул на небо и начал напевать ту мелодию, что всегда напоминала ему о доме. Серая сова с тревогой посмотрела на друга, и по лицу индейца скользнула мимолетная улыбка. Выезжая из деревни, они увидели на небольшом пригорке впереди одинокого всадника, но не придали этому значения. «Наверное, какой-то парень следит за лошадьми», – подумал Чарльз и повернул Пегова в сторону ручья, чтобы не проезжать слишком близко от караульного. Индеец внезапно помчался вниз по склону наперерез им. «Это еще что такое?» – пробормотал Чарльз. Во рту у него внезапно пересохло. Шайен несся галопом прямо к ним, нещадно колотя пятками лошадь. В одной руке он держал копье, в другой – карабин с привязанными к стволу длинными перьями. Что-то в очертаниях головы и фигуры всадника напомнило Чарльзу. Сересова натянул поводья, в глазах его было отчаяние. «Мужчина, готовый воевать», – сказал он. Это действительно был шрам, повзрослевший, все такой же красивый, хотя и очень худой, в богато украшенной одежде воина и в полной боевой раскраске. На шее у него висел костяной свисток и украденный где-то серебряный крест. От плеча до бедер тянулся широкий кожаный шлейф, раскрашенный желтым и красным и густо расшитый иглами дикобраза и перьями. Увидев шлейф, Чарльз вспомнил, что шрама должны были выбрать носителем собачьей веревки. Небо полностью очистилось, и в ярком свете звезд был отчетливо виден огромный шрам на его лице. Дьявол недовольно зафыркал, почуяв приближение индейской лошади. «Мне сказали, что ты здесь», — сказал шрам. «Нам больше незачем враждовать, шрам». «Нет, есть зачем». «Черт тебя побери, я не хочу с тобой драться». Ветер шевелил золотые орлиные перья, привязанные к стволу карабина. Шрам решительно воткнул копье в землю. «Я ждал тебя много зим», — сказал он. «Я помню, как тот старик сорвал с меня мое мужество. А я помню, как ты ему отплатил. Давай оставим все это в прошлом, шрам». «Нет, здесь я прибью свою веревку к земле». Носитель собачьей веревки у индейцев Великих Равнин во время сражения был обязан пригвоздить свой шлейф к земле копьем и даже в случае победы не имел права уйти, пока кто-нибудь из соплеменников не освобождал его. «Ты уйдешь отсюда только по висячей дороге». Чарльз подумал секунду, а потом быстро сказал серой сове по-английски. «Если рвануть прямо сейчас, он нас не догонит». Мрачные глаза серой совы снова наполнились отчаянием. Он кивнул на пригорок, где они заметили шрама. В звездном свете были видны четыре воина, которые появились там именно для того, чтобы они не смогли уйти. С огромной тяжестью на душе Чарльз снял шляпу, потом стянул через голову цыганское пончо и перекинул его через седло. После этого спрыгнул на землю, достал из-за пояса Боуи и замер в ожидании.